способные прилипать к любым программам. То есть вирусы загружаются спящими и смогут активизироваться только при обработке больших файлов. Существующие антивирусные программы их не обнаружат. Об этом он позаботится, и пользователи на первых порах их вообще не почувствуют. Постепенно активизируясь, вирусы сформируют кодовые комбинации цифр или букв, или слов, включая ключевое слово «легион», которые периодически будут появляться на экранах и в распечатках компьютеров, никак, впрочем, не вредя пользователю. Таким образом, вирусы в массовом порядке начнут мигрировать из компьютеров в головы людей, на ходу трансформируясь в мозговые вирусы. В мозгах людей должны сформироваться своеобразные информационные тромбы, каковы и так имеются у любого человека, но эти будут специализированы нужным образом. Большинство людей их вообще не заметит, и никто уж не придаст значения тому, что, сталкиваясь с определенными сочетаниями цифр, букв или слов, человек на долю секунд будет выпадать из мыслительного процесса, а затем с удивлением вспоминать, о чем же-то я думал. В конце концов, нечто подобное с каждым происходит хотя бы один раз в день, но как только данный конкретный мозг будет должен занять свое место в мыслящей цепочке легиона, эффект информационных тромбов будет взрывной. Человек сможет совершать действия, прямо противоположные тем, которых потребует участие в гигантском разуме легиона. Суммарный эффект должен привести если не к полному разрушению, то к серьезным сбоям функционирования этой проклятой империи мысли. Марго и Платон невольно переглянулись. Такой академической речи от гаденыша они еще не слышали. Пришла пора заняться утомительной черной работой, размещением сотен излучателей в разных концах города. Вечерами, налазавшись по грязным лестницам и промерзнув на сквозняках, все трое поневоле садились пить водку. Тем временем Лола подготовила помещение для штаб-квартиры, 5 комнат, обставленных как офис средней руки. Располагалась новая база на Петроградской стороне, в 2 шагах от собственного жилья Паулс. — Да, размах у тебя есть, не мелочишься, — похвалил ее Марго во время предварительного осмотра. Когда перевозка аппаратуры и личных вещей была уже закончена, Марго осталась в явочной квартире одна, чтобы не спеша собрать мелочи. Она не столько опасалась забыть что-либо нужное, сколько хотела оставить квартиру стерильной, так что нельзя было определить, кто и чем здесь занимался. Тщательно вымела обе комнатенки и кухню, проверила полки, шкафы и ящики столов. Закрывая заслонку мусоропровода, она слышала, как на ее этаже остановился лифт. Платон уже должен был вернуться. Марго вошла в квартиру, ожидая его увидеть. Но вместо Платона перед ней предстал небритый оборванец, в котором она с трудом признала поэта Философьева. Он молча уставился на нее тусклым взглядом наркомана. — Ну что, опять сбежал из психушки? — спросила она, чтобы как-то прервать утомительное молчание. — Я пришел вразумить тебя, легион благ. — Тебе нельзя в таком виде болтаться по городу. — Повторяй за мной, легион благ. — Перестань нести чушь. — раздражилась Марго. — Сукин сын твой, легион! — Ты кощунствуешь против него. — Это наказуемо! — скучным голосом произнес поэт и, вытащив из кармана кухонный нож, бросился на Марго. Двигался он неуклюже, и Марго без труда выбила из его руки нож и броском через бедро уложила на пол. — Кто это? — послышался от двери спокойный голос Платона. — Петербургский поэт Философьев. Но, похоже, я малость перестаралась. — Слушай, Петр, хватит валять дурака, вставай. Поэт послушно встал. — Ты выглядишь хуже бомжа. Давай мы тебя отвезем в скворечник. — Нет-нет. В его глазах возник неподдельный страх. — Отпусти меня, я боюсь врачей. Он показал пальцем на Платона. — Тебе есть куда пойти? — Я пойду домой. На вас обоих кишат бесы. Покажи ключ от дома. Философьев покорно достал из кармана связку ключей и слегка повренчал ими. — Ладно, не дури больше. К вечеру размещение на новом месте завершилось. Решили отпраздновать новоселье.